Да, бокал вина в моем случае первая необходимость. А лучше ведро, не знаю, или даже корыто, полное до краев. Но вот положение не позволяет. Я вздохнула. Думаю, стоит пока передохнуть от разговоров, улыбок, женихов и шума и отправиться в любимый закуток зала, где колонны, цветы на высоких подставках и уютные скамейки, спрятанные от чужих глаз. Когда я туда направлялась, из пестрой толпы взгляд сам собой выдернул рыжее пятно. Я застыла на месте, так и стояла, пока Калет не подлетела, поднося бокал. «Что здесь делает Даск?» Я грозно нахмурилась, отмахиваясь от угощения. Пить расхотелось. «Как? Он же принц!» — заявила Калет. «Его не было в списке!» — прошипела я, забыв про улыбку. Тут же на меня удивленно покосился ближайший жених — Трубак, который мнил себя знатоком искусства, особенно кулинарного. Пришлось растягивать губы, чтобы успокоился. Кивнув, Трубак продолжил пожирать пирожные из вазончика, который держал в руке. «Я подумала, вероятно, ты просто забыла?» Калет раскрыла свой веер из больших перьев и стала обмахиваться так, что прическу мне чуть не сдуло, при этом делая вид, будто вот-вот грохнется в обморок. «Старая корга! Специально его пригласила, а теперь делает вид, что случайно! Когда 3 года назад мы с Даском рассорились в пух и прах, он уехал и больше не вернулся, несмотря на то, что большую часть жизни провел в моем королевстве, потому что являлся младшим сыном соседского короля. Его сестра Лиззи тоже часто у меня гостила и тоже пропала вместе с братом. И после всего этого еще посмел явиться, но я ему покажу». «Калет, не смей за мной ходить», — сообщила я сквозь свою жуткую улыбочку. Она замахала веером еще чаще, но недовольно кивнула. «Знает, где нашкодила». «Так, ну сейчас я ему устрою». «А, увидел». «Не зря же он так быстро пятится к лавочкам, бежит от меня». Кличка у него в детстве была «Рыжий бес». Потом он вырос, а кличка не сразу отлипла, только когда принца так называть стало чревато тюремным наказанием. «Помню его рыжие вихры». В 19 он был высоким, тощим, глаза как огонь горят, вечная ухмылка и громогласный смех. Теперь вижу, обтесали его, приодели, штаны, по крайней мере, целые, и рубашка вон ровно застегнута, обувь вычищена. На лице ни одного синяка, ни одной царапины. Просто ловелас. Я фыркнула. Обозвать рыжего беса ловеласом может только самоубийца, такая, как я. Как я его сразу не увидела во всей этой одномастной толпе? Помню, рыжая скотина, твой пламенный цвет волос в тот вечер, когда я застукала тебя со своей самой взрослой фрейлиной, дважды вдовой. Как твои волосы переливались на закате, пока ты с ней целовался в нише у библиотеки, пока твои паршивые руки что-то такое делали у нее под юбкой. И как после, когда я вежливо попросила тебя прервать свой отдых в моем дворце и катиться к чертям собачьим к себе домой, ты привычно дерзко усмехнулся и сказал: «Ха, а ты что, ревнуешь?» Помнится, я кричала так, как не должна была кричать. И ты кричал, что если сейчас я посмею тебя выставить как какого-то безродного пацана, как воришку, то больше никогда тебя не увижу. А я сказала, что вали давай быстрее, чтобы это никогда уже началось. Потом ты ушел. Твоя сестра молча собралась и уехала за тобой следом. А я навсегда вычеркнула вас двоих, предателей, из моей души и сердца. Надо же, нарушил свое обещание и приперся. Подойдя близко и с удовольствием убедившись, что он нервничает, я улыбнулась. «Какая неожиданная встреча!» Даск сразу выпрямился, и тут же вид у него стал такой свойский, будто он дома. Терпеть не могу его за этот вид. Как будто он тут король, а все остальное в наличии для фона. Он всегда такой вид делал, где бы ни был. И на ярмарке вокруг него деревенские мальчишки толпились, и на рыбалке вся рыба к нему плыла мимо наших удочек, и в прятках лесных все бежали прятаться именно за ним, как будто он центр вселенной. Прямо вспомнила, и чуть пар от злости из ушей не повалил, как будто вчера все случилось. «Приветствую, ее высочество Мариетто Шантене!» И так поклонился, четко щелкнув каблуками, будто преподаватель танцев. Раньше на танцевальных уроках он всегда больше придуривался, выкидывал коленца, размахивал руками, тряс головой. Кто-то хорошо его обтесал, навел лоск. «Чем обязаны счастью вас лицезреть?» — величественно поинтересовалась я. «Уж сейчас-то я над тобой потешусь. Надо же! Кусок земель — такая жирная добыча, что и обещанье можно нарушить. А говорил-то, а кричал! А глаза как горели, как будто я его до смерти оскорбила, когда велела убираться с глаз моих долой и не сметь совращать больше моих фрейлин!» Уж сколько лет прошло, а злости так и не поубавилось. Стоило увидеть его шевелюру, как она тут же воспламенила прошлые обиды. «В моем дворце посмел шашни крутить! Щенок!» Ну, час возмездия пробил. Кто долго ждет, тот свое получает. «Сам теряюсь с ответом», — процедил он с таким видом, будто оба мы не в курсе, по какой причине тут устроили сборище. «Ну что же вы, Даск, не разочаровывайте меня, поищите ответ!» «О, если желаете!» Он округлил глаза и оглянулся, бегая взглядом по полу, словно что-то потерял. Захотелось ногой топнуть, как в детстве. «Раз уж вы так нерасторопны, не стану скрывать, сегодняшний бал созван для того, чтобы найти мне достойного спутника жизни!» «Ну, что ты на это скажешь? Я замерла в предвкушении!» «О!» Он растерялся. «А, надеюсь, ты не ждешь от меня желания поучаствовать в неравной и беспощадной борьбе за твою руку?» «Что?» Он поклонился. «Издевается еще!» «Прошу прощения, если ввел в заблуждение относительно причины своего здесь пребывания. Я не намерен на тебе жениться!» «Конечно, не намерен! Ты еще мальчишка! Кто за тебя выйдет замуж?» «О, помилуйте, ваше высочество, Мариетта Шантене! Я же старше вас на 2 года!» «Кроме того, ты младший принц и не будешь королем. Твой удел как раз удачно жениться, чтобы возглавить другое королевство. На это весь расчет, да?» От моих щек отхлынула кровь. «На это был ваш расчет с самого начала, да? Еще с детства?» Он стал как статуя бледный. Глаза снова горят от злости и бешенства, но больше ничего. «Ты несправедлива», — процедил Даск. «Кроме того, я не могу участвовать во всем этом фарсе». «Почему это?» «Я, знаешь ли, в некотором роде уже женат». Кровь отхлынула от щек. Потом я попятилась, сама того не замечая. Даск стоял на месте, прищурившись, смотрел на меня и, наверное, злорадствовал. «Он женат!» Я развернулась и побежала прочь. Из зала, от женихов, от всего этого. Добралась до комнаты, заперла дверь и упала на кровать. «Дура набитая! Поиздевалась она! Поставила выскочку на место!» Я не знаю, почему так сильно рыдала. Уже 3 года, как я распрощалась и с ним, и с его многочисленным добродушным семейством, и с милой Лизей-хохотушкой. Я забыла о них раз и навсегда. Хотя не просто пришлось, особенно с Калет. Вероятно, тогда впервые я применила свою королевскую власть, принуждая ее замолчать, потому что слушать ее стенание о том, что мы глупые дети, и нельзя так глупо ссориться и расставаться, нужно забыть и быть счастливыми, просто выбешивали. Тогда, после нескольких дней проливных слез, которых от стенаний леди становилось только больше, я встала, вытерла щеки и сказала ей: «Если я еще раз услышу о существовании этого подлеца, не говоря уже о его многочисленных, на твой вкус положительных качествах, я отправлю тебя в вечную ссылку, клянусь!» Тогда она замолчала, только головой качая. Седая прядь выбилась и закрывала уставшие красные глаза. «Глупая девочка, глупая маленькая девочка», — прошептала Калет. «Жалела меня. Она всегда меня жалела.